Глава седьмая. Лоча. Лед побелел от инея. В воздухе мгла. Обильно падает изморось. Тускло, косматым желтым пятном сквозь мглу едва проглядывает солнце. В такие морозы все звери залегли в дупла и в норы. Теперь охоты нету, — говорила. Когда морозы не такие сильные будут, тогда в тайгу опять пойдем. А сейчас зверей не встретишь, только злого духа встретить можно. В доме Ла гости. На кане сидит человек с бородой цвета подсохшей осенней травы, с глазами, как синяя морская вода. Кан — глинобитная лежанка вдоль стен зимника. Под ней проходит дымоход от очага, нагревая кан. — Лоча приехал! Лоча! — пронесся слух по деревне. Ондинцы собрались в зимник Ла. — Уй, Лоча, какой нос длинный! — переговаривались они. — Это не ты охотился на дюйбиране? — Я. По канам пробежал ропот изумления. Ты нам три конских волоска протянул. Мы хорошего соболя поймали, следы хорошо знаешь. Зачем к нам гонял плохого соболя? Я и людей, и зверей не люблю таких, которые чужим следом ходят. Чужую добычу жрут. Следы людям портят, — ответил русский. Когда такого хитрого зверя убьем, охотиться будет хорошо. Когда поймаем того, кто нам мешал жить дружно, от несчастья избавимся. Верно, такие люди есть. Это манжурские торгаши, — согласился Ла. И еще наши соседи, мылкинские бельды, если их, как лысого соболя, убить, будем жить хорошо. А ты куда дальше пойдешь? Домой к себе пойду, — ответил русский. Он был из тех казаков-охотников, для которых нет в тайге ни сроков, ни расстояний. Бродят они по Великой Сибири и часто заходят в неведомые места. Скоро год уж, как ушел Алексей Бердышов из родной забайкальской сторонки. Но не только страсть к пушному промыслу повела Алексея на Амур. Однажды на усть стрелки у атамана был в гостях исправник тараканов и полицейский из горных заводов. Бердышов подвыпил, поспорил с ними, стал ругать полицию, горное начальство. Винил их, что губят народ, зря терзают каторжник. Бронил купцов кандинских и других богатеев, которые совсем закабалили все население Забайкалья. И прошелся вообще по всем властям, и низшим, и высшим. На другой день Тараканов призвал казака к себе и велел приехать в Нерчинск на допрос. Алексей был бесстрашным человеком на охоте и при встречах с врагами, но здесь он знал, против полиции никакая храбрость не поможет. Все равно его оберут, замучают. Каким бы стойким он ни был, его будут без конца пытать и допрашивать, не подучил ли его кто. Будут вымогать у него меха. Бердышов решил убраться с глаз долой подальше и тем временем обдумать, что делать. Он не поехал в Нерчинск, а узнав, что один из кяхтинских купцов идет с товарищами на Тугур, нанялся к нему. Он довел купца до Тугура и, расставшись с ним, пошел на юг. Бердышов соскучился по дому. Он твердо решил, что если к нему по возвращении опять станут придираться, уйти на Амур совсем. На всякий же случай он копил меха, надеясь откупиться от полицейских. По дороге Алексей охотился и шел все дальше и дальше. Обычно в Удский край ездили по лени, но забайкальцы нашли дорогу по хребтам, по северным их склонам. Летом Из Удского края Алексей послал письмо в Забайкалье с кочующими тунгусами. В письме он извещал, что идет на Амур. Тунгусы обещали передавать это письмо от рода к роду, от кочевки к кочевке, и отвезти его до самой станицы Усть-Стрелки, откуда Алексей был родом. Во время своих путешествий Бердышов побратался с тунгусом Доломбе. Вместе они ходили по тайге, охотились. Домой казак решил вернуться не становым хребтом, а Амуром, о богатствах которого наслышался. Из Удского края он через хребет перевалил на реку Амгунь, впадавшую в Амур. За ней хребты снова поднимались в глубочайшую синь, загроможденную кучевыми облаками. Он шел и по привычке брал пробы песков. На нескольких речках он нашел золото. Одна из россыпи оказалась богатейшая, но мыть ее нечего было и думать. Без припасов он умер был с голоду. Наступала осень. Зимой Алексей охотился в тайге, продвигаясь к Амуру. Вошел проводник Бердышова, низкорослый плечистый богатырь тунгус Доломбе. «Русская земля вверху или внизу?» — спрашивали его Гольды. «Зачем русский домой идет вверх? Разве у них там земля?» Доломбе любил поговорить о русской земле. «Русская земля и вверху, и внизу, и там, и тут!» — воскликнул Доломбе. «Большая земля! Мы целый год шли, только край ее узнали. Еще разных краев есть много, хорошая земля. Даже такой есть край, где муку делают, где корова живет. Русская земля вот такая!» — вскочил он и раскинул руки, словно собираясь захватить в объятия всех сидящих в доме. «А скоро русские придут?» — спрашивал Хогота. «Скоро придут», — отвечал Алексей. «Скоро много наших придет. Полномур, по-вашему, Мангу, так, по-нашему, Амур». «Правду говоришь?» «Конечно, правду. Вру, что ли?» «Ой, как смешно! Совсем у русских этой реки название неправильное. Правильное название будет не Мангу, а Мангму, — учила русского. Мангму — сильная вода, богатая река. Морской черт будет Муамбани, морской бог Муандури». Старики возмущенно закричали. «Ему только 50 лет, а нас учит. Мы всегда говорили Мангу, мальчишка лезет со старшими спорить. Нет, Мангбу! — закричали из угла. — Мангбу! Мангбу! Между Гольдами начался спор, как правильно называть великую реку. Хозяева угощали русского юколой, рыбьим жиром и лепешками. — Почему в тайге одни только твои следы были? — Доломбе на другой речке охотился. Настоящая охота всегда бывает, когда человек один охотится. — Давай торговать! — предложила. «Давай меняться. Соболя есть?» «Есть! У, есть!» — обрадовались ондинцы. За разговорами началась миновая. Алексей Бердышов, краснолицый, голубоглазый, с жестким худым лицом, темнорусый, косая сажень в плечах, с высокой, выпирающей из-под рубахи грудью, с рыжеволосыми руками. Удоги нравилось смотреть на Алешку. У него волосы такие же, как у девушки, которая встретила с парню летом. Оказалось, что собаки Алексея наполовину передохли. Оленей Доломбе увел на время охоты в тайгу, на ягельники. Алексей и тунгус поехали по стойбищам пополнить запасы и сами подпрягались по дороге в нарты с грузом. «Мы слыхали, какие лоча!» — говорил Ла. — Вниз по реке деревни есть, мылки. Там наши враги живут. Старик у них с рыжей бородой есть. Зовут его Локки. Его деды и русскими были. Когда Лоча жили на Мангму, его дедушка в мылках остался. Пойдешь через мылки, его увидишь. Чтобы тебя там не обидели, мы с тобой им кое-что передадим. Нашим посланцем будешь. Посланца закон обижать не позволяет. Когда придешь в мылки, спроси про старика. Он рода Бельды. Теперь его против нас воевать заставляют. Он хороший человек. Ему на бороду посмотри, сразу узнаешь, что Лоча. Борода как красный тельник, — сказал Алексей Погольски. Ондинцы засмеялись. — Скажи, Алешка, — спрашивала, — почему русские такие отчаянные? — Наш бог от бедных людей родился. Был рыбак, рыбу ловил. Щурясь, поблескивая глазами, говорил Бердышов. — Нам за бедных заступаться велит. Мы всегда так и делали. Наш бог хороший. Старика бородатого... «Дедушку Николу никогда не видал?» Алексей показал маленькую в золотой ризе икону Николая Чудотворца. «Бога нашего помощник, приятель, русский бог, в одежде из дорогого красного серебра ходит. Хороший старик, дедушка Никола». Нанайцы называли золото красным серебром. «Передай Бельды, что летом пусть в лодках выезжают сражаться. Из луков на озере стрелять друг друга будем». «Кто такие Бельды?» Лара сказал. «Вы, братья, хотите воевать?» — удивился русский. Все возмутились. «Какие мы братья! Они Бельды, а мы Самары. Совсем другой род». Они плохие, совсем чужие люди. Род другой, а люди одни. Какие они нам братья, худые люди, они бельды. Смотрите, когда подеретесь, меня еще вспомните. Вам надо не между собой драться, а вместе маньчжурских торгашей изгонять. Силы нету, у них ружья, — закричали самары. «У нас тоже ружья. На!» — протянул ружье Алексей. «Возьми мое!» Это ружье сделал на Шилке сосед и друг Алексея. Кривоногий шилкинский казак, искуснейший кузнец и оружейник, самоучка Маркешка Хабаров. Ла выменил Алешкино ружье. Отдал соболей, сушеное мясо. 100 пластин юколы и упряжку. «Русские хорошие», — говорил Ла, довольный миновой. «Деды нас учили, что русские обратно на Мангму придут, правда ли?» «У нас всюду помнят, что на Амуре наши деды жили», — отвечал Алексей. «Когда придут русские, то торгашей не будут сюда пускать?» — спросил Ла. «Уж тогда мы их погоним отсюда», — ответил Алексей. — Мы ждать будем, — говорили Гольды. — Скажи там, что ждем, и меняться будем, ладно? — Но я один раз слыхал, как старики говорили, что русские страшные. Не правда это? — Конечно, вранье, — ответил Алексей. — А бельды плохие, — восклицала. — По нашей речке ходили. Мы их побьем? Домой вернемся? Будем богатые и сильные. Жить хорошо можно будет. Не надо с братьями драться. Только хуже вам будет. Манжурские торгаши только от этого наживутся. Но никто не хотел слушать Алешкиных предупреждений. Манжуры нашего дела с Бельды не касаются. Утром Алексей забрал юколу и пустился в путь на собаках. На другой день к вечеру псы домчали нарту Алексея до озера Мылки. В Мылках решено было отдохнуть и потом переваливать через горы прямо на Бурею и там охотиться. Доломбе пошел в тайгу за оленями. Синие полосы слались вокруг, из мглы выступали низкие зимники с тяжелыми крышами в снегу. Эх, далеко до Шилки! — думал казак, — что-то там сейчас. Давно Бердышов не был дома. Хотелось ему знать, что же делается на Шилке в далеком родном Забайкалье. Но вернуться домой без богатой охотничьей добычи Бердышов не мог. Ему надо было заплатить хотя бы часть долгов и откупиться от полицейских.